Раньше мне с чудесами не везло, а вот теперь, думаю, это совпадение, иначе как чудом не назовешь. Вот Игорь-то удивится. Игорь не заставил себя долго ждать. Вышел из соседней комнаты, разбуженный их взволнованным разговором. В просторном домашнем халате, расшитом огромными амарилисами, вальяжный и слегка заспанный, он походил на русского помещика в урожайный год. «Вы чего расшумелись, демоны?» Антон эмоционально объяснил Игорю, в чем дело. «А, круто!» — отозвался Игорь. «Пойду посплю еще часика-полтора». И действительно пошел спать, железный человек. Антон пожал плечами и вернулся в свою комнату, но заснуть так и не смог, потому что теперь к многочисленным вопросам, тревожащим его, добавился еще один. С какой стати немец Курт интересуется картой местности, где располагалась малая родина Антона? Глава 22. Война продолжала беспощадно выкашивать людей с обеих сторон. Общие цифры потерь не печатали ни «Правда», ни «Фолькишер-Биобахтер», но к ноябрю 1942 года только германские войска потеряли на Восточном фронте 2 миллиона убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В начале 1943 года случилось страшное поражение под Сталинградом. Те немногие, кому больным, голодным и полураздетым посчастливилось спастись из сталинградского котла, кто остался жив и даже избежал плена, кому не выпало пройти маршем от Сталинграда до лагерей в дельте Волги, за всю войну, пожалуй, самой страшной для германской армии дорогой считали себя счастливчиками. Они научились смотреть на мир другими глазами, с легкостью перенося бытовые трудности фронта, от которых новобранцы с непривычки теряли разум. Эти люди держались вместе и не очень-то жаловали тех, кто там не побывал. Ральф и Отто не сумели найти общего языка с двумя приписанными к их роте сталинградцами, которые не утруждали себя попытками скрыть чувство превосходства над солдатами, чей боевой и жизненный опыт ограничивался схватками местного значения. Надо сказать, парни эти были явно из крестьян, что, несомненно, помогло им выжить, ведь за интеллигентность, мягкотелость и неспособность к приспособленчеству на фронте часто приходилось расплачиваться жизнью. Души сталинградцев еще больше огрубели. Пробираясь к своим, солдаты стали свидетелями голодной смерти сотни своих товарищей. Грызли кожаные ремни и, не исключено, принимали участие в актах каннибализма, слухи о которых просачивались за линию фронта. Казалось, сама русская земля и местная природа мстили завоевателям, и месть была беспощадной и чудовищной, довершая то, что не сумели сделать пули, снаряды и бомбы. Лишь в редкие моменты под настроение, чаще после 200 граммов шнапса, ветераны кое-что рассказывали о своих заключениях. Русские бывали и жестоки, и великодушны одновременно. И в противоречивом смешении диаметрально противоположных поступков раскрывались перед немцами в новом, еще более загадочном свете. Иные конвойные могли с прибаутками да шутками пристрелить умирающего пленного, но тех, кто еще имел силы волочить ноги, терпеливо доставляли в лагеря, где кормили не хуже, чем советских солдат, и уж точно лучше, чем своих заключенных. У офицеров, поверженной 6-й армии, не отобрали боевые награды, и, если не считать редких тычков прикладами в спину, обращались корректно. Утверждали, что немцев в советских лагерях будут перековывать в большевистскую веру, еще говорили, мол, поскольку Сталин велел считать попавших в плен русских предателями, за жестокое обращение с ними в германских лагерях мстить пленным немцам было не принято. Все это, конечно, объясняло деликатное отношение к военнопленным, но лишь частично. Ведь если подумать, то чем можно было объяснить слезы русских женщин, провожающих взглядами колонны захваченных в плен немцев, чей жалкий вид вызывал у них сочувствие? Кто знает, быть может, именно этот фриц или Ганс сделал ее вдовой, а она стоит, смотрит и с жалостью качает головой. И непонятно, чем было это православное всепрощение, встречающееся на территории победившего атеизма, свидетельством силы этого народа или же отражением его слабости перед прагматичной западной цивилизацией. Те, кому посчастливилось скрыться по пути в лагерь или избежать плена, были свидетелями и не таких парадоксов, но их душа устала и сознание не стремилось вникать в глубинную суть происходящего, тем более они не желали до дна душевного раскрываться перед теми, кого считали тыловыми крысами. На смену восхищению, симпатии и сочувствию первоначально возникшим у Отто и Ральфа при виде героев, чудом добравшихся до своих после окружения 6-й армии Паулюса, быстро пришли безразличие и даже враждебность.